старались затянуть письменное оформление этого приказа. Тогда Гитлер самолично составил его проект. Формулировки сильно отличались друг от друга, ибо приказ по своему характеру требовал постоянной модификации. Так Кейтель увидел себя вынужденным приказом от 30 июля 1944 года категорически запретить применение приказа о командос к членам вражеских военных миссий при бандитских группах, действовавших в районах, подчиненных главнокомандующим фронтами Юго-Восток, Балканы и Юго-Запад, Италия. С другой стороны, особенно в начальной стадии, Кейтель пришел к выводам, которые заставили его устыдиться. Это чувство стыда он, например, испытал в ночь на 20 ноября 1942 года в районе Эгерсуна, Норвегия, когда вылетевший из Англии грузовой планер вместе с буксировавшим его бомбардировщиком «Веллингтон» разбился при посадке. Часть экипажа погибла, а остальная, более-менее тяжело пострадавшая, была взята в плен. Всех раненых, согласно приказу о командос, расстреляли по распоряжению командира 280-й пехотной дивизии. Еще резче реагировал Гитлер на свержение фашистского режима в Италии и переход ее законного правительства во главе с королем Виктором Эммануилом III и премьер-министром маршалом Бадолью в лагерь союзников по антигитлеровской коалиции. Он приказал обращаться с подлежавшими интернированию итальянскими властями и не оказавшими при этом вооруженного сопротивления немецкими офицерами, как с партизанами, и расстреливать их. Кейтелю пришлось буквально под пулями немецких карательных команд вести на греческом острове Кефалиния переговоры с представителями итальянского командования. С международным правом эти переговоры не имели ничего общего. Картина повсюду была одинакова. На неприятные для него единичные факты, несомненно, противоправных действий противника, например, заковывание немецких военнопленных или приказ об их убийстве, Гитлер бурно реагировал приступами неистовой ярости. Когда он приходил в такой раж, выдвигать какие-либо контрсоображения делового, а тем более юридического характера было невозможно. Зачастую в ставке фюрера шло изнурительное обсуждение, почти всегда заканчивавшееся его разглагольствованиями. Война на Востоке выявила и бесчисленные случаи жестокости со стороны русских по отношению к раненым или военнопленным. Партизанская война уже по самой своей природе являлась безудержной, но именно потому для Германии, той державы, которая громогласно провозглашала, что хочет спасти Запад и его порядок, было бы вполне уместно самым решительным образом добиваться соблюдения традиционной воинской дисциплины и сохранения унаследованной от прошлого воинской чести. Там, где немецкие войска и отдельные командиры спонтанно отвечали насилием на насилие, долгом вышестоящих начальников должно было бы все-таки при помощи военных судов определять, не превышена ли в каждом отдельном случае меры возмездия. Гитлер же, обуянный недоверием к традиционному рыцарскому духу старого офицерского корпуса, шел путем прямо противоположным. Он превращал в норму возможную, а при определенных обстоятельствах даже извинительную, спонтанность действий фронтовых командиров и давал приказы на террор. И вновь напрашивается вопрос, считал ли начальник его военной канцелярии, несмотря на неоднократные протесты и довольно упрямую, но тщетную борьбу с Гитлером, приемлемым для себя участвовать во всем этом? Наверняка нет. Однако Гитлер никогда бы не согласился на уход этого во многих отношениях незаменимого для него начальника своей канцелярии. Кейтель не раз требовал своей отставки с этого поста и всегда безрезультатно. Итак, дабы выйти из этой дилеммы, фельдмаршалу оставалось одно — вынуть пистолет и пустить себе пулю в лоб. Некоторые пошли и на это — Например, генеральный начальник самолетостроения